Жорж Семенон. Лунный удар. Глава 13. Он ухмыльнулся и вполголоса произнес: «Конечно, этого не может быть». Двое пассажиров обернулись, но он оглядел их, не моргнув глазом, и только пожав плечами, поскольку это были чиновники. Пароход, только что приняв шлюпки на борт, медленно покидал Либревильский рейд. Тимар сидел в баре на конце палубы первого класса. Вдруг он вскочил. Только сейчас до него дошло, что он в последний раз видит эту желтую линию пляжа, более темную линию леса, красные крыши и веерообразные кроны кокосовых пальм. Взгляд у него был пристальный, лицо постоянно меняло выражение. Он то и дело строил гримасы, сжимал свои длинные пальцы, говорил вполголоса самим собой, ни на кого не обращая внимания. «Значит, меня действительно проводили на вокзал?» Он знал, что говорит глупости, что в Либревилле нет вокзала, что он сам сел в шлюпку, а на берегу никто даже не помахал ему на прощание платком. Но слово «вокзал» в эту минуту было приятно. Оно напоминало отъезд из Франции. Вокзал в Ла-Рошелле, мать, сестру. Тимар очень устал. Ему не переставали твердить об этом. А все из-за той потасовки. Никогда раньше он не устраивал скандалов, особенно в общественных местах. Ведь он был воспитанным молодым человеком, а характер его скорее можно было назвать мягким. Однако, когда Бую закрутил ему руку, когда он очутился один среди возбужденной толпы, Тимар понял, что здесь его ненавидят, и стал бить, куда попало. Негры и белые смешались в одну кучу. Копошащуюся массу вытолкнули на улицу, и там Тимара били ногами в лицо. Шлем исчез. Солнце палило голову. По лицу текла кровь. Ему приходилось видеть драки, но никогда он не принимал в них участия. Обычно отходил подальше, а теперь оказался в самой гуще. И он обнаружил, что удары причиняют меньше боли, чем это кажется. И не нужно быть особенно храбрым, чтобы давать отпор. Итак, все были против него. Он наносил удары направо и налево, дрался до тех пор, пока неизвестно каким образом, не очутился в сумраке комиссариата полиции. Тимар различал полосы света и тени, столик, за которым пили виски. Он сидел на стуле, а комиссар стоял напротив и так странно смотрел на него, что Тимар в недоумении невольно провел рукой по лбу и пробормотал: «Прошу прощения. Я и сам хорошенько не помню, что случилось. Там все на меня обозлились». И он сделал попытку вежливо улыбнуться. Но комиссар не улыбался и не переставал разглядывать его с холодным любопытством. «Пить?» Так он мог обратиться и к негру, и к собаке. Протянув ему стакан с водой, комиссар стал ходить взад и вперед по комнате. Тимар хотел подняться. «Сидите. Чего мы ждем?» Похоже было, что все это происходит во сне. «Садитесь. Люди не дают себе труда отвечать на его вопросы». В голове Тимара снова зародилась мысль, что против него составлен заговор. «Войдите, доктор. Как поживаете? Вы знаете, что произошло?» Комиссар взглядом указал на Тимара. Доктор заговорил в полголоса. «Что будем делать?» «Придется его арестовать после такого скандала». «Это вы затеяли скандал?» Обращаясь к Тимару, пробормотал доктор с той же холодностью, что и комиссар. Он поднял одно веко Тимара, опустил его. Не более 5 секунд щупал пульс и оглядел молодого человека с ног до головы. «Вот так-так». Доктор повернулся к комиссару. «Выйдем на минуту». Они пошептались на веранде. Вернувшись в комнату, комиссар почесал лоб и позвал Боя. «Соедини меня по телефону с губернатором». Потом, взяв трубку, заговорил. «Алло?» «Да, так, как мы думали. Я доставлю его туда, а? Даже если показалось не это, ничего другого не остается. Знаете, как настроены лесорубы?» «Вы там будете?» «Пойдем». Взяв шлем, приказал он Тимару. И Тимар последовал за ним, сам удивляясь своей покорности. Он испытывал полное безразличие ко всему. Никогда еще у него не было такого безволия, такой слабости в руках, ногах, голове. Жозеф вошел за комиссаром во двор больницы, даже не думая о том, зачем его сюда привели. Автомобиль губернатора уже стоял здесь. В очень чистой комнате, намного чище номеров отеля, они застали самого губернатора, который поклонился, когда Тимар протянул ему руку. «Я не знаю, молодой человек, отдаете ли вы себе отчет в том, что натворили?» Честно говоря, он одновременно и отдавал, и не отдавал себе в этом отчета. Он дрался. Он вспоминал негра и негритянку, которые что-то без конца говорили в раскаленном от зноя зале, и Адель, глядевшую на него издалека, с испугом. «У вас есть деньги?» «Кажется, есть еще немного в банке. В таком случае, вот вам мой совет. Через 2 дня здесь будет пароход «Фуко», возвращающийся во Францию. Уезжайте». Тимар пытался спорить. Стараясь держаться с достоинством, он заявил: «Я хотел бы рассказать вам об этой истории с Аделью в другой раз. Сейчас ложитесь спать». И, оглядев его с одинаковым холодным пренебрежением, комиссар и губернатор удалились. А Тимар уснул. У него был жар, и нестерпимо болела голова. А теперь он на пароходе. И, собственно говоря, не помнит, как сюда попал. 2 раза к нему заходил комиссар. Тимар спросил, не может ли он повидаться с Аделью. «Не надо». «Что она говорит?» «Ничего не говорит». «А доктор? Он, кажется, уверяет, что я лишился рассудка». Такие разговоры раздражали Тимара. Он прекрасно понимал, что похож на душевнобольного. Но сам ощущал себя в твердом уме. Он гримасничал, как сумасшедший. У него были жесты сумасшедшего. Иногда даже в его голове теснили одна другую мысли, непонятные ему самому. «Этого не может быть». «Нет». Тимар в этом уверен. Доказательством тому его спокойствие. Он без всякой посторонней помощи собрал свои вещи. Даже заметил, что не хватало белых костюмов, и заявил об этом, так как знал, что на борту до Тенерифа все одеваются в белое. Очутившись на малу один в обществе носильщиков, в 7 утра он ухмыльнулся, взглянул на красную дорогу. окаймленную кокосовыми пальмами, которые четко выделялись на фоне неба, и воскликнул: «Этого не может быть!» Но нет, это было. Очевидно, он все же не в себе. Тимар понимал свое состояние, понимал и то, что оно временное, поэтому и ничего не стыдился. Он занял свое место в шлюпке и, вдруг обхватив голову руками, прошептал: «Адель!» Тимар стиснул зубы. Сквозь пальцы, приложенные к глазам, он видел улыбающихся негров. Море было спокойно. Конец всему. Теперь берега Африки были уже не видны. К нему подошел бармен. «Звали?» «Стакан оранжада». Они обменялись короткими взглядами, и Тимар почувствовал, что бармен тоже принимает его за сумасшедшего. Должно быть, на пароходе все были предупреждены. «Этого не может быть. Какой-то поезд. Что за поезд? Ах да, поезд, уходящий из Ла-Рошели, и сестра машет ему платком». Тимар сидел в плетеном кресле, полностью уйдя в свои думы. Одеться пришлось в черное. Пропавшую колониальную одежду так и не нашли. В душе ему даже доставляло удовольствие, что он отличается от других пассажиров. На борту было много офицеров, слишком много офицеров. «Слишком много галунов», – ворчал он, – «и слишком много чиновников и детей, бегающих по палубе». Что это ему напоминало? Ах да, Адель. Она тоже всегда была в черном, только у нее не было детей, а негритянка. Он все прекрасно помнил. Все. Он был хитрее, чем они думали. Они хотели осудить отца молодой негритянки. Тимар спас его. А за это они все вместе принялись его бить. Да, это был сговор. Все были в сговоре. И губернатор, и прокурор, и лесорубы. Понятно, ведь все они спали с Аделью. Пассажиры в белых костюмах, чтобы убить время, по 10, по 100 раз ходили взад и вперед по палубе. Убить. Этого быть не может. И вдруг Тимар перестал думать. Вернее, мысли перестали так быстро сменяться в его мозгу. Что-то оставалось непонятным. Тимар представил себя в черном костюме с шлемом на голове. Он сидит за столиком пароходного бара. Он возвращается во Францию. Должно быть, его били по голове. Он мог потерять разум. Его даже считали безумным. Но это ненадолго. Он это чувствовал. Так ясно чувствовал, что даже оттягивал момент полного выздоровления, чтобы пока всерьез ни о чем не думать. Это был ловкий трюк. Иногда он размышлял вслух. Перед его полузакрытыми глазами возникали искаженные, как во сне, образы. Темнело. Люди за соседним столиком, по-видимому, чиновники, играли в белот и пили перно. Совсем как в Либревиле. У Адели Жозеф научился играть и в белот. Это совсем не трудно. Однажды вечером, да, это было на несколько недель позже, незадолго до приезда на концессию, на моторной лодке, у него был приступ. Он отбивался. Кого-то бил. Его уложили в постель. Адель. Она лежала рядом с ним. Они следили друг за другом. Каждый притворялся, что спит, Но заснул по-настоящему один Тимар, а она воспользовалась этим, чтобы улизнуть. Когда он проснулся, Адели и след простыл. Молодая негритянка оказалась невинной. Этого не может быть. Мимо проходили люди, среди них молодой лейтенант, не снимавший шлема, хотя солнце уже село. Какой-то капитан, игравший в беллот, бросил ему: «Боитесь лунного удара?» Тимар мгновенно повернулся. Он уже когда-то слышал это выражение. Когда спал или когда метался в бреду. И сейчас слова эти были произнесены точно с такой же иронией. Тимар бросил на капитана воинственный взгляд, как если бы собирался потребовать объяснения или извинения. Присутствующие о чем-то быстро в полголоса посовещались. Игроки встали, пошли одеваться, и Тимар проводил их недоверчивым взглядом. Обедая один за столиком, он был очень спокоен. Время от времени пассажиры оглядывали его с нескрываемой жалостью и любопытством. Тогда он ухмылялся и нарочно произносил себе под нос обрывки фраз. Какую-то девушку это очень забавляло, а Тимара, в свою очередь, забавляло то, как она подносила ко рту салфетку, чтобы скрыть душивший ее смех. Но это не имело никакого значения. Как морские приливы и отливы. В точно определенный час море отступает, даже если оно кажется разъяренным. Образы становились все менее расплывчатыми, менее путанными. Так было днем. А ночью он все еще вскрикивал, усевшись в постели, мокрый от пота, дрожа, ощупью искал Адель. Нет, совсем не так. За окном чернела ночь. Адели не было рядом с ним. Впрочем, она была, но он не мог ее коснуться. Сжать в объятиях. Кроме того, в его постели лежала молодая негритянка, покорная и безропотная. Он должен был все уладить, принять какое-то решение, быть может, уехать с Аделью далеко, очень далеко. Но хватит об этом. Довольно Африки, довольно Габона. Никаких стволов Акуме. Пусть их отдадут неграм, а с остальным Константинеско разберется сам. В этом чередовании мрака и света только Адель не потеряла значения. Адель, лежавшая на влажной постели. Потом он прислушивался, когда она была в нижнем этаже. Там, подметая пол, расхаживал бой, а она, сидя в баре, подводила счета. Его разбудил судовой врач, глупый молодой человек, считавший необходимым разыгрывать комедию. «Я слышал, мы из одних мест тогда». «Откуда вы?» «Из Ла-Палис». «Я не оттуда». «Что ж, от Ла-Рошели до Ла-Палис 3 километра». «Но все-таки 3 километра». Не считая того, что у врача было лицо идиота и глаза на выкате. Ему нужно узнать, каково состояние Тимара. Ну что ж, Тимар вел себя спокойно. Вы хорошо провели ночь? Очень плохо. По-видимому, нужно было принять какое-нибудь лекарство. Этого не может быть. Пусть только оставят его в покое. Это все, чего он хочет. Ему никто не нужен. И меньше всего врач. Он умнее всех врачей мира. И даже умнее, чем прежде. Ведь теперь у него есть щупальца. Он угадывает вещи, слишком тонкие для большинства людей. Угадывает все, даже будущее. Все вплоть до визита в Ла-Рошель, в их маленький домик на улице Шеф-де-Виль, семейного врача, который обратится к нему с заготовленной сердечной улыбкой. «Итак, любезный Жозеф, как дела?» И мать, и сестры, и все близкие будут обеспокоены. А доктор, уходя, скажет шепотом в коридоре: «Ему нужен отдых. Это пройдет». Но, конечно, его будут ублажать. Ему снова будут говорить о кузине Бланш из коньяка, которая в один прекрасный день явится сама в новом розовом платье. Ладно. Жозеф женится на ней, черт возьми. Лишь бы найти покой. Он не откажется занять место, о котором ему уже говорили, на нефтеперегонном заводе. Это, кстати, в Ла-Палис, в том квартале, где в 100 метрах от моря построили ряд отвратительных бараков для рабочих. Он получит дом побольше, с садом, нечто вроде виллы и мотоцикл. Он станет спокойнее, мягче. Никогда Тимар так об этом не мечтал, как сейчас. Может быть, он даже согласится обзавестись детьми. Люди, которые сталкивались с ним на палубе или в салоне, не догадывались, что у него есть щупальца. Они с удивлением оборачивались и тихо говорили между собой. Что же дальше? Самым прекрасным, да, по-настоящему самым прекрасным был тот миг, когда 12 весел поднимались в лад, и на какую-то 10-ю долю секунды 12 негров, задержав дыхание, устремляли 12 пар глаз на белого, а затем испускали мощный вздох. И тогда 12 весел погружались в воду. На животах гребцов ложились складки. Мускулы перекатывались под кожей, а на теле сверкали жемчужины пота и жемчужины воды, бурлившей вокруг пироги. Но не стоит об этом рассказывать. Никто не поймет. Особенно в его бюро в Ла-Палис. Особенно Бланш. Впрочем, очень красивая девушка. Этого не может быть. Он уловил на себе любопытный взгляд бармена. «Все в порядке, мсье Тимар?» — обратился к нему тот. «Все в порядке. Вы высадитесь в Катону? Высадиться на землю?» «Этого не может быть». Бармен улыбнулся ему, как человек, разделяющий его тайну. «Прикажете оранжад?» «Да, пожалуйста, оранжад. Они, кажется, запретили мне виски». «Виски?» «Этого не может быть». Но он повторял те же самые слова без всякой уверенности. Были минуты, когда Тимар был равнодушен, невозмутим, и видел вещи во всей их обнаженности. В этом нет необходимости. Сейчас нет. Или же, может быть, он даже способен внезапно броситься за борт. Но и это ни к чему. Форштевень тихо раздвигал серо-голубую гладь моря. На террасу бара легла тень. Какой-то матрос подновлял вентиляционные колпаки. Тимар дал себе слово быть любезным. Любезным с Бланш, со всеми в Ла-Рошель и в Ла-Палис. Он увидит, как будут отплывать суда в Африку. и на них будут молодые люди и чиновники. Но он ничего не расскажет. Ровно ничего. Может быть, только иногда ночью у него будет повторяться лунный удар. Или, как иначе говорят, нервный приступ. И это поможет ему вдруг найти в кровати удивительно белое тело Адели и знакомый ему тяжелый воздух и привкус пота. И все это промелькнет перед ним, пока жена в белой ночной сорочке будет готовить ему микстуру. Люди по-прежнему оборачивались, встречая его. Но он был спокоен, он так четко, с таким хладнокровием, нанизывал одну мысль на другую, что даже испытывал желание немного перепутать их, хотя бы для этих зевак. И тогда он громко произносил, наблюдая за пассажирами, прищуренными, блестевшими иронией глазами: «Африка! Этого не может быть!» И еще четверть часа повторял, прилежно шагая по палубе: «Африка! Этого не может быть! Африка!»